только что мною полученный написан вашей рукой? Тривульцио. Да. Принчевали. Это ваш почерк? Тривульцио. Несомненно. Почему вы в этом сомневаетесь? Принчевали. А эти два письма, вы их узнаете? Тривульцио. Может быть, не знаю. Что в них написано? Мне нужно было бы знать. Принчевали. Незачем. Я знаю. Тривульцио. Итак, вы перехватили эти два письма. Как я этого желал, вижу, испытание удалось. Принчевали. Вы имеете дело не с ребенком. Не будем прибегать к столь низким уловкам и не станем затягивать беседу, которую я тороплюсь окончить, чтобы принять, наконец, награду, с которой не в состоянии сравняться никакой триумф во Флоренции. Вы доносите здесь обо всех моих действиях низко, лживо, без всякого повода, единственно из удовольствия вредить, а также чтобы оправдать неблагодарную скупость Флоренции, которая лишний раз опасается, как бы признательность, должная наемнику-победителю, не стоила ей слишком дорого. Все дела мои так вероломно, так искусно выворочены наизнанку, что я сам минутами начинаю сомневаться в своей невиновности. Все искажено, унижено, отравлено вашей немощной и лукавой завистью, вашей ужасной ненавистью с первых дней этой осады до счастливого мгновения, когда у меня открылись глаза, и я, наконец, захотел оправдать ваши подозрения. Я велел старательно переписать ваши письма. Я отослал их во Флоренцию, я перехватил ответы. Вам верят на слово? Верят тем охотнее, что они сами подсказали вам план для обвинения. Меня судят, не выслушав, и осуждают на смерть. Знаю, что после этого, если бы даже я был невинен, как архангелы, я не спасусь от улик, которыми меня обременяют. Вот почему я вскакиваю, разрываю ваши слабые цепи и забегаю вперед. До сих пор я не изменял, но после этих двух писем я подготовляю вашу гибель. Сегодня вечером я продам вас, вас и ваших жалких правителей. Продам жестоко и смертельно, как только могу. Мне кажется, что никогда в жизни я не совершал поступка столь полезного, как теперь, унижая, насколько от меня зависит, единственный город, считающий вероломство одной из гражданских доблестей и желающий, чтобы хитрость, лукавство, неблагодарность, скаридность и ложь царствовали над вселенной. Благодаря мне, сегодня вечером ваш вековечный враг, который до ныне вам мешал и пока жив, будет вам мешать выйти из ваших стен и заразить весь мир. Сегодня вечером, благодаря мне, Пиза будет спасена и восстанет, чтобы снова помериться с вами. О, не вскакивайте, не делайте ненужных движений. Мои меры приняты. Все это неизбежно. Вы в моей власти, так же, как я вас держу. Держу я, кажется, и судьбу Флоренции. Тривульцио, хватая кинжал и нанося им Принчевали быстрый удар. Еще нет, покуда свободны мои руки. Принчевали инстинктивно рукой отклоняя удар, вследствие чего клинок задевает его лицо. Схватывает Тривульцию за руку. «О, это! Я не ожидал такого движения бешенства. Вот вы в моих руках, вы чувствуете, что каждый из них стоит всего вас. А вот ваш кинжал. Мне достаточно опустить его. Он сам как будто ищет вашего горла. Вы не моргаете?» «Так вы не боитесь?» Тривульцию холодно. «Нет. Вонзите кинжал, вы вправе это сделать. Я отдал жизнь». Принчевали, выпуская его. «А, в самом деле. Но в таком случае то, что вы сделали, любопытно. И даже необычайно. Немногие, даже среди нас, военных, были бы способны броситься так, очертя голову, навстречу смерти. И я не мог бы думать, что в этом маленьком теле...» Тривульцио. «Вы, неразлучные со шпагой, охотно думаете, что храбрость горит только на конце длинного клинка». Принчевали. «Быть может, вы правы». «Хорошо. Вы не свободны, но вам не причинят ничего худого. Мы служим разным богам. оттирая струящуюся по лицу кровь. «Ах, я истекаю кровью. Удар не был плох. Слишком поспешный, но энергичный. Все равно немногого не хватало. А вы, что бы вы сделали, если бы в вашей власти был тот, кто хотел вас отправить одним ударом туда, куда никто охотно не уходит?» Тривульцио. «Я бы его не пощадил». Принчевалле. «Не понимаю вас. Вы очень странный. Сознайтесь, что письма ваши были неблагородны. В трех битвах проливал я свою кровь. Я делал все, что мог. Вам принадлежало все. Я храбро служил тем, кто меня выбрал. И ни одна неверная мысль не проникала в мое сердце. Вы должны были знать это.